Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь прекрасный день сотворил для своей славы, для того, чтобы люди Божии, люди всей земли могли слышать Слово Его, читать, размышлять, видеть величие, великолепие Его. Одно из имен Бога нашего – Утешитель. Господь утешает, да, и мы знаем, что в книге притч, в книге псалмов Господь написано «утешает народ свой», утешает, ободряет. И желание моего сердца прочитать Евангелие от Луки, 23 глава, с 27 стиха. Действия происходят тогда, когда Иисуса Христа вели на распятие. И вот 27 стиха написано: «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Аминь. Вот такой вот отрывок, который Господь оставил для нас через Евангелиста Лука, и он говорит, что когда вели Иисуса на распятие, его обступали женщины, которые плакали. Я понимаю, что картина была плачевная, очень плачевная, потому что, видя страдания, видя его переживания, мы в 26 стихе читаем, что когда Иисуса повели, нашли некого Симона Киринеянина, шедшего с поля, и дали ему крест. Иисус был в таком состоянии, что не мог уже нести даже креста за собою. Римская казнь это и подразумевала, что тот, кого распинают, должен был тащить этот крест на себе. Но мы видим, что Иисус даже не может это делать. И вокруг него толпа, толпа женщин, которые плачут о нем. Но Господь начинает разговор с ними, начинает их утешать и говорить: не плачьте обо мне, но плачьте о детях ваших. Написано, что они рыдали. Рыдали о нем, но Иисус перенаправляет их взгляд и говорит: плачьте о детях ваших. Христос пытается утешить этих детей Божьих, которые плачут о нем, и он напоминает им, и он говорит им, посмотрите, что он им говорит: приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, утробы не родившие, сосцы не питавшие. И тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Христос предупреждает народ, и в том числе этих женщин, которые плачут о нем, о том, что настанут тяжелые времена, в которые будет не только плач, но будет страх, но будет желание приобрести смерть сиюминутно. И Христос говорит: плачьте о себе и о детях ваших. Плачьте о себе и о детях ваших, потому что эти тяжелые времена, они постигнут народ. Они действительно постигли народ, и они действительно, эти тяжелые времена настали для Иерусалима, для народа Божьего, когда Иерусалим был просто стерт с лица земли. И камни его были разбросаны и распахан. Это Господь сотворил. Об этом Христос говорил, что плачьте о себе, плачьте о своих грехах, плачьте о своем неразумии, которое вы творите пред Богом Великим. И сегодня Господь обращается к нам. О чем мы с вами плачем? Мы плачем, когда умирают наши родные, близкие. Мы плачем, когда умирают наши друзья, приятели. Мы плачем, когда нам больно, когда нам тяжело, когда мы что-то не можем сделать, мы плачем. Но плачем ли мы о себе? Плачем ли мы о состоянии своего сердца, когда мы бесчестим Господа нашего? Когда мы бесчестим Иисуса Христа, который претерпел на Голгофском кресте мучения и даже смерть? Плачем ли мы об этом состоянии? И сегодня Христос утешает нас этими словами и говорит: плачьте о себе и о детях ваших. Плачьте о том, чтобы дети ваши, чтобы вы сами, достигнув этих дней скорби, уповали на меня, нуждались во мне и ожидали меня с великой радостью, с великой благодарностью. Господь все усмотрел. И смотрите, здесь, в этих стихах, мы видим, что это был последний путь Иисуса Христа на Голгофский крест. Это были его последние шаги к тому, к позорной смерти, но он обращает внимание этих женщин на то, чтобы они плакали о своих грехах, на то, чтобы они плакали о том, чтобы Господь помиловал. И мы знаем, что в Слове Божьем у пророков написано так, что и Господь говорит, что если я скажу одному народу, что накажу его, и он раскается, то я помилую его. И если определю для другого народа, что он будет благоденствовать, но народ будет ходить против Господа, будет поступать против его слова, против его заповеди, то Господь говорит: я обращу благословение в проклятие и накажу такой народ. И Христос обращает внимание на женщин, внимание этих женщин на то, чтобы они плакали о себе. Они раздирали свои сердца и приходили к Богу с раскаянным сердцем, с плачущим сердцем, с сожалеющим о том, что поступают не по Слову Божию. И пусть Господь благословит нас сегодня эти слова применить к себе, к своему сердцу. Плачьте о себе и о детях ваших. Просмотреть наши сердца в этом дне, где мы неправы пред Господом, где мы поступаем неправильно пред Ним, пред Его величием, пред Его благословением. Господь пусть благословит каждое сердце в этом дне. Плакать о себе, плакать о своем согрешении, плакать и раскаиваться о том, что мы творим. Да будет имя благословенно Господа, да будет он прославлен и возвеличен во веки веков. Аминь.